Глава 16. 24 октября 2010. Я побывала в отделе актов гражданского состояния. Помнишь, Ноэль Пик? Она там работает, и я попросила ее проверить, не было ли у твоей тети сестры-близняшки. Колет ведь родилась в 1946, сразу после войны. Тогда детей часто разделяли, чтобы кормить меньше ртов. Натали Гранжан сидит напротив меня. Она совсем не изменилась, не набрала ни грамма, на лице не появилось ни одной морщинки, а дырявые джинсы и гранжевую футболку, которую предпочитала в юности, сменила на костюм из синей фланели. Высокая, рыжеволосая, белокожая, с квадратными плечами, она держит в руках блокнотик и на манер лейтенанта Коломбо лихорадочно записывает свои соображения, не задавая ни одного вопроса. От нее, как когда-то от мамы, пахнет лаком Элнет. Когда Натали приехала в Монж, мы обнялись, и у меня закружилась голова. Запах напомнил, какой бывала мама перед концертами. В последний момент, перед выходом к оркестру, она опрыскивала голову лаком, и волосы затвердевали, становились похожи на нейлоновые нити. Я любила их трогать. Мама говорила: «Перестань, Аньес, ты испортишь прическу». Стоило ей уйти со скрипкой на сцену, как я хватала баллон и начинала поливать себя прямо поверх бантов. Мои волосы всегда были спутаны, хотя мама расчесывала их по утрам и вечерам под мои жалобные вопли. Когда я отправлялась к тете, мама грозилась, что в следующий раз обрежет их под корень, если вернусь с подобным безобразием. Я приходила в ужас, не хотела быть похожей на мальчика. Потом она обращалась к тете: «Пожалуйста, Колет, пусть моет голову специальным шампунем раз в 3 дня». Натали переворачивает несколько страничек блокнота и читает вслух. «Колет Септамбер родилась 7 февраля 1946 года. Жан Септамбер родился 7 марта 1950 года. Ни намека на близнецов». Вместо ответа бросаю: «Ты украла у меня возлюбленного». Она не понимает. «Жака Дабеля. Вы с ним однажды целовались в бассейне у меня за спиной». Натали задумывается и вспоминает, это ясно по глазам. Она в красном раздельном купальнике, он в темно-синих с 3 зелеными полосками на боку плавках. У нее тело скульптурной красоты и молочно-белая кожа. Она выше ростом, у нее кожа золотистая и лоснящаяся, как корочка пирожного шу. Они в тени за зданием, где продают конфеты и мороженое. Малиновое содержимое рожка попало на штукатурку стены, капнуло на пол и растеклось лужицей крови. Натали жарко краснеет. «Срок давности истек», — сипло произносит она. «К предательству неприменимо». «Ты шутишь, Аньес? Мы говорим о кузене РВ, пижоне с мотоциклом?» «Да». «Сколько нам было лет?» 13. Возраст поцелуев. Лето 1985 года. Я думала, что помру с горя, когда увидела вас. Ты знала, что мы вместе? Да. Не моргнув глазом, признается Натали. В тот вечер я вернулась домой в кусках, в слезах, и тетя впервые поговорила со мной по-настоящему, так что спасибо. Она захлопывает блокнот, ей неловко, но сцены можно не опасаться. «Из этой истории получился мой первый сценарий», — продолжаю я. «Трое подростков в бассейне, красивый мальчик, красивая девочка и тень девочка-проволочка. Место действия — Лиль-Адам. Может, поедим? Я проголодалась». Я поднимаюсь, не ожидая ответа, и нахожу особу, отвечающую за номера и заказ еды до открытия ресторана. Молодая тощая женщина с длинной косой до пояса выглядит неприветливо и впадает в панику при каждой просьбе, как будто человек, заказавший чай или бокал вина, проявил безудержную эксцентричность. Натали так и сидит в крошечной гостиной при холле отеля, напоминая фарфоровую куклу на краешке дивана. «Мне очень нравится твой первый фильм», — сообщает она. «Давняя история». «Насколько давняя?» «С премьеры прошло 4 года». «Готовишься к следующему?» «Нет. Кто, по-твоему, похоронен в могиле моей тети?» «Чтобы это узнать, придется поискать в прошлом». «В чем именно?» «Твоей тете?» «Хорошо бы. Но я пока не могу попасть в ее последнее жилище». «Почему?» «Будет расследование, вход запрещен». Натали что-то записывает в блокнот. «Ты замужем?» «Живу с подругой». «Черт, значит, кому-то просто не повезло». Мы хохочем. Вот о чем я подумала. Ты работаешь в газете, может, сумеешь найти объявление о смерти Калет 3-летней давности? Конечно, сделаю. Хочешь, чтобы я написала статью о двойной кончине? Хорошая мысль. Статья может развязать языки или нет. Увидим. На следующий день материал Натали появился на сайте Parisien. Иллюстрированные журналы вроде «Детектив» приукрасили его, добавив историю о краже тела. Тётя такая застенчивая, говорившая очень тихо, чтобы никому не помешать, всегда бесшумно придвигавшая к себе стул, тётя такая деликатная, что как будто двигалась беззвучно, вознегодовала бы. Во всяком случае, мне так кажется. Но Калет должна была знать, что ее вторая смерть не пройдет незамеченной, хотя исповедовала принцип «что происходит в Ганьоне, остается в Ганьоне». За исключением нескольких игроков никто нас не знает. Часто повторяла она. Не исключено, что тетя планировала умереть много позже. Стоило некоторым журналистам выяснить, что женщина, почившая 3 года назад, была родственницей Пьера и Аньес Дюген, знаменитых актера и режиссера, в таблоиде в рубрике «Скандалы, интриги, курьезы» напечатали нашу древнюю фотографию в качестве иллюстрации к 3 предложениям. Они узнали, что покойный член их семьи не умирал. Кого спрятали в захоронении? Причина для испуга и основа нового сценария.